Когда немного расцвело, они огляделись. Всюду, куда хватал взгляд, расстилалась ледяная равнина. Озеро замерзло. Вдали, в какой-нибудь сотне шагов от них, виднелся северный берег. Малыш уверял, что там устье реки и что он видит воду. Работать были в состоянии только кит и малыш. Разбивая веслами лед, они повели лодку дальше. Когда последние силы уже покидали их, быстрое течение реки вдруг подхватило лодку и понесло. Оглянувшись, они увидели, что целая стая выехавших ночью лодок бесповоротно застыла в могучих тисках льда, а они обогнули отмель и направились вниз по течению со скоростью 6 миль в час. Глава 6. День за днем плыли они вниз по быстрой реке, и с каждым днем береговой лед сковывал все большее и большее пространство воды, подбираясь к середине реки. Перед тем, как лечь спать, они вырубали во льду жолоб для лодки и переносили на берег все необходимое для привала. Утром они снова вырубали лодку из свежего льда и тащили ее к воде. Малыш установил в лодке железную печку, и Спраг и Стайн проводили у печки длинные томительные часы. Они покорились судьбе, не отдавали больше приказаний, и единственным их желанием было поскорее добраться до Доусона. Малыш, неутомимый, веселый пессимист-малыш, не жалея сил, выкрикивал 3 строчки первого куплета песни, которую он позабыл. «Как аргонавты в старину, родной покинув дом, плывем тум-тум-тум-тум-тум-тум за золотым руном». Чем крепче становился мороз, тем чаще пел эту песню малыш. Хута-линква, большой и малый лосось, несли в Юкон ледяную кашу. Ледяная каша прилипала к бортам лодки, и на ночь, чтобы лодка не оказалась в ледяном кольце, им приходилось вытаскивать ее из воды и ставить на береговой лед. Утром они снова вырубали лодку из льда и переносили в открытую воду. Последнюю ночь на берегу они провели между устьями рек Белый и Стюарт. Наутро перед ними открылся Юкон, покрытый снегом во всю свою полумильную ширину от одного берегового припая до другого. Малыш проклял весь мир не так беззаботно, как проклинал его обычно, и вопросительно глянул на кита. «Последняя лодка, которая достигнет Доусона в этом году, будет наша», — сказал кит. «В реке ни капли воды смог, так двинемся по льду. Идем». Спраг и Стайн, несмотря на свои протесты, были посажены в лодку. Не меньше получаса кит и малыш прорубали топорами путь через прибрежный лед к быстро несущейся, но уже замерзавшей воде. Когда им удалось пробиться, плавучий лед проволок лодку ярдов 100 вдоль берегового припая, ободрав верхний край одного из бортов и чуть не потопив ее. Затем они попали в излучину течения, которое понесло их прочь от берега. Они старались выбраться на середину реки. Ледяная каша вокруг них затвердевала в крупные льдины. Полыньи, где плавал мелкий лед, смерзались у них на глазах. Упираясь веслами в лед, порою выскакивая на плывущие льдины и руками протаскивая лодку вперед, они через час достигли середины реки, а через 5 минут лодка остановилась, скованная ледяным кольцом. Река затвердевала на ходу.